Пуаро стоял на кладбище Кампо-Санто и с грустью смотрел на надгробие. Итак, именно сюда привели его в конце концов поиски. Сюда, к этому скорбному могильному холмику земли. Под ним лежит веселое резвое создание, которое похитило сердце и душу простого английского механика. Может быть, это и есть лучший конец для этой неожиданно вспыхнувшей странной романтической истории. Теперь девушка навсегда останется в памяти молодого человека такой, какой он видел ее в те несколько волшебных часов июньского дня. Столкновение различных национальностей, противоположных типов, боль разочарования. Этим обычно все кончается. Грустно склонив голову, Эркюль Пуаро мысленно вернулся к своему разговору с семьей Нины Валетте. Мать с широким лицом крестьянки, худой, сраженный горем отец, темноволосая сестра с поджатыми губами. Это случилось внезапно, сеньор. Совершенно внезапно, хотя много лет она жаловалась на боли. Доктор сказал, что операцию нужно сделать немедленно, аппендицит. Взяли сразу в больницу. И там, да, она умерла под наркозом. Она не пришла в сознание. Мать, всхлипывая, пробормотала. «Бьянка, такая умная девушка! Ужасно, что она умерла такой молодой!» Теперь Пуаро повторил про себя. Она умерла молодой. Это и был ответ, который он должен был дать молодому человеку, обратившемуся к нему за помощью с такой надеждой. Она не для тебя, мой друг. Она умерла молодой. Его поиски закончены здесь, где силуэт падающей башни обрисовывался на фоне неба, и где появились первые бледные весенние цветы, обещающие жизнь и радость. Было ли это влияние весны, вызывавшее в нем чувство упорного сопротивления и нежелание согласиться с фактом безнадежного конца, или еще что-то? Что-то в тайниках его мозга заставляло его сопротивляться? Слово? Фраза? Имя? Не слишком ли гладко все кончается? Не слишком ли все укладывается по порядку? Эркюль Пуаро вздохнул. Он должен предпринять еще одно путешествие, чтобы рассеять все возможные сомнения. Он должен поехать в Эгре.